Глава 6. Свидетель, подозреваемая. Нина Михайловна. «Мне все говорят, что я наискучнейшая личность, что со мной неинтересно. Ну и пусть. Мне никто и не нужен. Да, я не замужем, у меня нет детей, зато я многого достигла в своей карьере. Конечно, я просто-напросто заведующая детским садом, а вы попробуйте достичь хотя бы этой должности. Думаете, мне нужна была власть? Нет, это не так. Одиночество – страшная штука, а в детском саду я чувствую себя как в семье. И все дети – мои дети. А персонал – тоже моя семья. Мои помощники, которых я направляю, которым даю поручения, которым благодарна за их работу, но которые, я знаю, ненавидят меня. Но что поделать? Многие семьи живут так, ненавидят друг друга, но все равно живут бок о бок годами. Вот и я тоже так. Для меня главное в саду – это порядок. И чтобы все сияло чистотой. А еда была вкусная и полезная. Я заставляю персонал постоянно все мыть и чистить, а повару не даю спуска. А как иначе? Кроме того, важно правильно составить заявку поставщику, чтобы продукты привезли свежие, качественные, и чтобы уложиться в определенную сумму. Наши детки должны хорошо питаться, поэтому у нас в меню всегда много молочных блюд, мясных, а также овощей и фруктов. И мы все, практически все готовим на сливочном масле. Я очень люблю наших деток. Уважаю наших воспитателей и нянечек. Завхоза Валентину Петровну, врача Лидию Михайловну и только единственного человека не переношу на дух. Это Алена. Алена Владимировна Карамелова. Я честно в этом признаюсь. И объяснить эту свою неприязнь мне трудно. Она методист. Отлично справляется со своими обязанностями. Ничего сказать не могу. Поддерживает теплые отношения с нашими шефами, спонсорами, библиотекарями, главным методистом комитета по образованию и даже имеет своего человека в министерстве. Думаю, что именно этот фактор и позволяет ей так свободно себя чувствовать здесь, дерзить мне. Она знает, что неприкасаемая, что ее никто и никогда не уволит. Мы не скандалим, мало спорим, но люто ненавидим друг друга. Это определенно, и об этом всем известно. И персонал этим пользуется. Если я заставлю нянечку Фенечкину повторно вымыть стену в раздевалке ясельной группы, так она сразу же бежит жаловаться этой Алене Владимировне. И вот тогда Алена приходит ко мне и спрашивает, на каком основании нянечке перемывать стенку, ведь она чистая. Чистая, но не совсем. Я же ваткой прохожусь по стенам, мебели и полам. Я все контролирую. И если ватка будет грязной или просто серой, то придется перемывать. А как иначе? Это же детское учреждение. Здесь все должно блестеть. Не зря же мы постоянно получаем грамоты от руководства. Наш садик ставит в пример как самый чистый. Но как этого добиться, если не проверять чистоту? Я никогда не бывала в квартире Карамеловой, но могу себе представить, какая там грязь. Бедный ее муж. И как он ее только терпит. И как она вообще исхитрилась заполучить его в мужья. Он высокий, представительный мужчина, слегка полноватый, но его это ничуть не портит. Брюнет. Спокойный, такой милый. И имя у него красивое – Герман. Конечно, когда он мне звонит, я обращаюсь к нему не иначе, как Герман Михайлович. Что сказать, повезло этой Алене. Вы же видели ее. Она совсем некрасивая. И это еще мягко сказано. Да, если посмотреть на нее со спины, то вы увидите высокую худощавую женщину с тонкими ногами. Даже, я бы сказала, костлявую. И ваше внимание привлечет ее прическа. Точнее, ее пышные белокурые волосы, да к тому же еще и вьющиеся от природы. Если вы мужчина, то вы можете последовать за ней, даже окликнуть ее. Но когда она повернется к вам, вы увидите перед собой настоящего крокодила. Глубоко запавшие глаза, остренький нос, выдающиеся скулы и ужасная просто выпирающая верхняя челюсть. Вам точно захочется бежать от нее. А она улыбнется вам, показывая ровные крупные зубы, еще и подмигнет вам. Начнет тотчас флиртовать, это у нее уже в крови. И кто знает, может и вы попадете в ее сети. Думаю, она ведьма. Иначе как объяснить, что такая некрасивая женщина пользуется успехом у мужчин? Она поэтому всегда весела, бодра, с ее тонких губ, которые, кстати говоря, она и покрасить-то толком не умеет. Вечно помада заходит за край. Не сходит улыбка. Глядя на нее, и впрямь подумаешь, что она счастлива и что живет в каком-то своем мире, где всегда радостно, весело и нет никаких проблем. А проблемы есть. Ну, во-первых, она взяточница. Сколько раз уже мне жаловались родители, которые утверждали, что она взяла с них деньги за устройство детей в садик. То есть она берет деньги, а я, заведующая, просто принимаю детей по звонку сверху и все. Нет, я не то чтобы хотела тоже получать свою долю, об этом даже разговора нет. Я-то не взяточница и хочу спать спокойно, но просто это как-то несправедливо, не по-людски. О том, что Алену Владимировну убили, нам сообщили примерно в обед 27 апреля. Это потом мы узнаем, что убийство было совершено 23 числа, то есть в воскресенье. Я, совершенно забыв, что нахожусь в садике в воскресенье, я занималась документами, сидя в своем кабинете, ответила на встревоженный звонок Германа не впопад. Забыв, что сегодня выходной, я сказала ему, что Алена поехала по делам. Перепутала дни. Это в пятницу она ездила к плотнику и в библиотеку, и еще в кучу разных мест. Но начиная с вечера пятницы, я ее не видела. В субботу ее точно не было. Получается, что Герман, потеряв жену, тоже на время выпал из реальности и забыл, что воскресенье. Или, уже отчаявшись найти ее, позвонил просто на всякий случай в садик. Да, такое тоже может быть. Что я испытала, узнав о ее смерти? Сначала не поверила. Впала в ступор. Мы все, кто был в это время в садике, собрались в актовом зале, где я и сообщила им эту страшную новость. Сразу же начались возгласы, глупые и эмоциональные, типа «такого не может быть», «да за что ее было убивать», «может, это несчастный случай» и все в таком роде. Некоторые заплакали. И я вдруг тоже почувствовала, как по щекам моим заструились горячие слезы. А я-то чего плачу? Разве я любила ее? Да я ее ненавидела, и меня прямо-таки тошнило от ее идиотской радостной улыбки. Но когда я услышала о том, что ее больше нет, и что я никогда уже не увижу эту ее улыбку, эти ее сияющие голубые глаза, то вдруг поняла, что она всегда была близким мне человеком, причем светлым человеком. Ведь когда она только появлялась в саду, едва переступала порог моего кабинета, как вокруг становилось светлее. Словно в окно заглянуло солнце. Она источала саму жизнь. В ней было столько энергии, что мне иногда казалось, что я подпитываюсь ею, как от аккумулятора. Да, вот такое странное сравнение. И да, я долго еще не могла прийти в себя и поверить в то, что она мертва. Такие, как Алена, не умирают. Это противоестественно. Она была доброй. Настолько доброй, что такие люди не должны улетать на небо. Вот так я считаю. И это не я ее убила, не я удушила, ведь ее бедняжку удушили. Ее такую здоровую, сильную лошадь удушили. То есть кто-то впился ей руками в горло и долго сдавливал, пока она не перестала дышать. И ведь она кого-то подпустила к себе, позволила подойти совсем близко. И кто это может быть, если не ее любовник? Подошел, чтобы обнять ее, и она сама потянулась к нему, он обнял ее. А потом схватил крепко за горло. Возможно, она грозилась рассказать его жене о том, что у них отношения, шантажировала его. А он-то человек непростой. Но пусть уже о нем рассказывает кто-то другой. Я так считаю.